Глава 7. Схлынул весенний паводок. Ключи и речки вошли в свои берега, но вода продолжала оставаться мутной, как в половодье. Работающие приборы делали ее похожей на сусло. Однообразные звуки приисковых работ неслись по распадку пятилетки. С печальным стоном падала вода со шлюзов. С глухим шорохом рассыпались эфиля по отвалам. Ритмично постукивали скрипки пробуторщиков. Громыхали тачки по трапам и далеким громом грохотали по бункерам камни и щебень. И все эти звуки прорывались сквозь несмолкаемый говор воды и снова тонули в ее монотонных напевах. Только в тишине пересмен, как канонада единого наступления на мерзлоту, прокатывались по тайге гулки и взрывы. В этот день рабочим 6-го прибора предоставили выходной. С планом лихорадило. С самой весны ни одного облачка. Ключи пересыхали, для приборов не хватало воды. На комитете решили забойщиков подменить добровольцами из молодежи. И вот теперь со всех сторон к забою подходили ребята. Еще не доходя до забоя, Юра сбросил рубаху и припустил напрямик, перепрыгивая через лужи и балансируя на скользких валунах. Широкоплечий, здоровенный, коричневый от загара, он забавно надувал щеки и прыгал. Чудак парень. «Ну скажите, не балбес? Ребята, да вы посмотрите на Юркину мордаху, а еще руководящий товарищ!» – захохотал Булычев. «Да иди же скорее, черт здоровый! Тут ждут, а он себя забавляется!» Юра сразу посерьезнел и, подойдя к ребятам, распорядился. «Валерка, бери ребят и становись в забой. Ты, Вася, вместо того, чтобы орать, привел бы в порядок трапы. Будешь заниматься откаткой. Расманов, тебе девушек и на пробуторку. Учти, если будут сносы, разжалуем к чертям. Понял? А теперь самое главное. Сегодня с прибора надо снять больше минимум на 0,5 кг. Пусть все знают, что можно работать лучше. Ну что, поехали?» Он тут же выбрал тачку покрепче, лихо крутанул и покатил ее к забою. Ребята разобрали инструмент, сбросили рубашки. Краевский открыл задвижку водозаводной канаве, и прозрачная струя хлынула со шлюза, растекаясь по отвалу. Юра нагрузил первую тачку. «Пошла! Поехала!» Колесо пискнуло и весело запрыгало по настилу. «Крепче, крепче руки! Надо все делать красиво!» Несколько напряженных метров, и Юра наверху. Теперь с фасоном опрокинуть одним махом так, чтобы все содержимое в бункер. «Тррррррр!» – загрохотало по доскам. Вода бурлит под ногами. Камешки бегут, как живые, ударяясь о голенище сапог. Забегали скребки в руках пробуторщиков. Туда-сюда, туда-сюда. Ребята смеются. «Хорошо, черт возьми, хорошо! Смотрите внимательно за сносами, а то знаете!» И Юра помчался снова вниз к Валерке. Игорь важно толкает тачку. Он не спешит. Юра увидел, что у него под погрузкой стоит вторая, резервная. Он тоже подготовил себе лопату. И на этом выиграет время. «Давай будь человеком, у Игорька две тачки!» Ворчит он на Самсонова. И в тачку только звенит лопата. А сам не спускает глаз Краевского. «Есть!» Юра бегом вверх и уже наступает на пятки Игорю. «Не задерживай, время золота!» Они почти одновременно прокинули в бункер пески и вперегонки обратно. «Ты двойной тягой, ну и черт с тобой, все равно не возьмешь, понял?» Бросил насмешливо Юра и шмык вперед. Игорек промолчал. «Важно завести Юрку. Он не уступит, да и остальные подтянутся». У трапов заминка. Юра в сторону и по камням, по лужам. Только подпрыгивает тачка и жалобно позванивает чугунное колесо. «Куда? Совесть имей, моя очередь!» «Не спи, забой широкий, кто мешает? Кто зевал, тот воду хлебал!» Хохочет Юра и снова за лопату. «Скорей, скорей!» Пока добрался паренек, что возмущался, Юра уже снова наверху. Теперь уже все стараются обогнать друг друга. Лица возбуждены, руки словно приварены к тачкам. У забоя очередь.